Глава 15. Если нить хоть одна оборвется, все плетение распустится в раз. Стоит выпасть из тысячи клавиш органа одной, резанет по ушам диссонанс. Джон Гринлиф Уитер. Ночные гости. Пожар. Очередные параллели с Титаником. Дух. Прогулки во сне. Пёрл-Харбор. Рыба. Разговор с работником. Финч. Недобрые помыслы. Мы с Верити отправляемся поплавать на лодке. Предложение руки и сердца на латыни. Преимущества и недостатки. Недуг Наполеона. Сон. Сходство между литературой и реальностью. Объявление. Вторая ночь в Мачинг-Зенде вышла такой же беспокойной, как и первая. Заглянул Терренс спросить, как о нем отзывалась Тосси по дороге к Каттисборну, и получить подтверждение, что ее глаза сияют точно звезды. Сирила пришлось тащить по лестнице на руках, а Бейн принес мне какао и полюбопытствовал, правда ли, что в Америке все ходят с оружием. Я сказал, что нет. А еще я слышал, что американцы меньше придают значение классовым различиям, и поэтому социальные границы там более размыты. Мне оставалось лишь догадываться, какое отношение классовые различия имеют к оружию, и не собирается ли Бейн в бандиты. «Как бы то ни было, искать свою судьбу там волен каждый», — сообщил я, — «и ищет». «А верно ли, что промышленный магнат Эндрю Карнеги родился в семье шахтера?» — поинтересовался Бейн, и когда я подтвердил, налил мне какао и еще раз поблагодарил за спасение принцессы от Джумант. Какая отрада видеть счастье мисс Меринг, обнимающей свою любимицу. «Видел бы ты счастье мисс Меринг, сеющий хаос в крокете», — подумал я, однако вслух не сказал. «Если я еще что-то могу сделать, сэр, в качестве ответной услуги...» «Полететь бомбить Берлин, но вряд ли ты согласишься». Под конец крокетной партии, пока Тосси самозабвенно расправлялась с Терренсовым шаром, Верити шепнула мне обязательно уничтожить письмо от Мод, иначе мы рискуем получить еще диссонанс. Едва Бейн ушел, я запер дверь, открыл окно и поднес письмо к огоньку керосиновой лампы. Бумага вспыхнула, заворачиваясь по краям. Один пылающий клочок взметнулся вверх и порхнул к букету сухих цветов на комоде. Я прыгнул за ним, зацепился за кресло и неловким взмахом руки подогнал его еще ближе к сухому букету. «Великолепно. Вместо того, чтобы предотвратить диссонанс, я вот-вот спалю дом». От следующего моего рывка горящий клочок увернулся и начал медленно опускаться на пол. Я кинулся на него в третий раз, подставляя сложенный ковшиком ладони, но он уже прогорел сам, обращаясь в пепел и прах. В дверь поцарапались, и я открыл. На пороге стояли принцесса Арджуман с Верити. Кошка мгновенно взлетела на кровать и томно разлеглась на подушках. А Верити присела на край. «Послушай», — начал я, — «по-моему, тебе не нужно сейчас перебрасываться. И так две переброски за сутки, а...» «Я уже», — сообщила она радостно, — «и у меня хорошие новости». «По-настоящему хорошие», — усомнился я. «Или перебросочная эйфория?» «Хорошие», — утвердительно кивнула она и тут же нахмурилась. «По крайней мере, так мне их преподнесли. Я хотела узнать, что выяснили насчет того самого внука и бомбардировки. Ти-Джей говорит, налет на Берлин не является кризисной точкой. Ни на аэродроме, ни в Берлине увеличение сдвигов не отмечено. А еще он смоделировал налет и пришел к выводу, что никаких долгосрочных последствий отсутствия там Терренсова внука за собой не повлекло. А можно мне какао?» «Да сколько угодно. А почему не повлекло?» Верити слезла с кровати и подошла к ночному столику. «Потому что в этом вылете участвовал 81 самолет, и 29 из них бомбили Берлин», — объяснила она, наливая какао. «Один пилот погоды не сделает, тем более что Гитлера заставил отказаться от первоначальных планов не размер нанесенного ущерба, а сам факт падения бомб на Фатерлянд. И после этого налета было еще три». Верити вернулась на кровать, прихватив чашку с блюдцем. «Я и забыл, что бомбардировок было четыре. Избыточность — один из страховочных механизмов». «И это еще не все», — продолжила Верити, потягивая какао. «По словам мистера Дануорти, Геринг, похоже, и без того собирался бомбить Лондон, так что наши рейды просто-напросто послужили предлогом. А значит, можно не волноваться, что отсутствие Терренсова внука изменит ход войны. Хотя... Так и знал, что будет хотя. С бомбардировками все же связана одна критическая точка, которую нам следует держать в уме. 24 августа. Ночь, когда два немецких самолета случайно сбросили бомбы на Лондон. Об этом случае я знал. Пример, восхваляемый профессором Предиком, личной инициативы. Впрочем, и без слепых сил не обошлось. Два пресловутых немецких бомбардировщика летели уничтожать авиастроительный завод в Рочестере и нефтяные резервуары на Темзе. Радиолокационные приборы имелись только у главных машин эскадрильи, у остальных нет, поэтому эти двое, случайно оторвавшись, угодили под зенитный огонь и решили уносить ноги, предварительно сбросив груз. К сожалению, в это время они пролетали над Лондоном, и их бомбы разрушили церковь Святого Эгидия в Криплгейте и погубили немало народа. В отместку Черчилль скомандовал бомбить Берлин, а Гитлер в отместку за бомбардировку Берлина приказал бомбить Лондон. Вот кошка, что мышку таскает за хвост, ну ту, что тихонько... Мистер Дануорти и Ти-Джей пока не видят никакой связи между Терренсовым внуком и этими двумя немцами. Отпивая какао, пояснила Верити. Но они ищут. Не исключено, что, будучи пилотом ВВС, этот внук что-то такое совершил. Ну, сбил самолет Люфтваффе, например. И своим поступком повлиял на ход истории. В общем, они проверяют. А нам тем временем что делать? Что угодно, лишь бы не усугубить. И по возможности свести Терренса с Мод. Поэтому завтра ты поговоришь с профессором и убедишь его вернуться в Оксфорд, повидаться с сестрой и племянницей. А я буду обрабатывать Терренса и сделаю еще попытку заглянуть в дневник. «Считаешь, так будет лучше?» — усомнился я. «Я вот думаю, это же хаотическая система. Тут причинно-следственные отношения нелинейны. Может, мы, наоборот, только вредим своими попытками исправить. Ну, как с Титаником. Если бы он не старался изо всех сил отвернуть от айсберга, он бы...» «Врезался в него носом», — кивнула Верити. «Да, и получил бы повреждения, но не затонул. А из-за попытки увернуться он проскреб по айсбергу бортом, пропоров все водонепроницаемые отсеки, и в результате пошел ко дну». «Значит, по-твоему, пусть Тосси и Терренс спокойно доводят дело до помолвки?» — уточнила Верити. «Ну, не знаю. Может, если перестать их разводить, Терренс увидит Тосси в истинном свете, и наваждение спадет?» «Может». Верити с серьезным видом откусила кекс. «С другой стороны, если бы на «Титанике» изначально хватало шлюпок, никто бы не утонул». Она допила какао и понесла чашку с блюдцем на ночной столик. «А что там насчет сдвигов в 2018 году? Выяснили, в чем причина?» — вспомнил я. Верити покачала головой. «Миссис Битнер ничего подходящего не рассказала. Как раз в 2018 году Фудзисаки написал первую монографию о возникновении диссонансов, и сеть перепрограммировали на автоматическое закрытие при чрезмерном росте сдвигов. Но это было в сентябре. А рост сдвигов начинается в апреле». Верити приоткрыла дверь и выглянула. «Или, например, завтра мистер К явится помогать с ярмаркой, и нам не придется вмешиваться», — прошептала она. «Или мы врежемся в айсберг», — шепнул я в ответ. Уже закрывая за ней дверь, я понял, что не спросил насчет Финча. Выждав 5 минут, чтобы Верити наверняка успела добраться до своей комнаты, я надел халат и на цыпочках прокрался по коридору, аккуратно обходя расставленные в темноте ловушки. Лаокоона. Эх, как я его теперь понимаю. Папоротник, бюст Дарвина и стойку для зонтов. Я тихонько постучал к Верити. Она открыла сразу же, недовольно хмурясь. «Ну, договорились же не стучать», — упрекнула она, встревоженно оглянувшись на дверь миссис Меринг. «Прости». Я проскользнул внутрь. «Что ты хотел?» «Забыл спросить, не выяснила ли ты, зачем прислали Финча?» «Мистер Дануорти не говорит», — прошептала она беспокойно. «Только намекнул, как и Финч, насчет смежного задания. А вдруг ему велели утопить принцессу Арджумант?» «Что?» — от неожиданности я даже голос понизить забыл. «Финчу? Смеешься?» Она покачала головой. «Криминалистка расшифровала часть фразы, относящейся к кошке. Там говорится: бедная принцесса Арджумант, она утонула». «Может, Тосси написал это еще во время поисков? Неизвестно же. И потом, кому придет в голову поручать такое Финчу? Он и мухи не обидит. Не знаю. Вдруг они решили, что от нас этого требовать бесполезно, а кроме Финча никого свободного не нашлось. Вот это запросто. Учитывая манеру леди Шрапнел прибирать к рукам всех, кто не спрятался. «Но чтобы Финч...» — с сомнением протянул я. «И потом, с таким поручением логично было бы внедрить его сюда, а не к Кате с Борном». «Может, они рассчитывают, что миссис Меринг его сманит?» «С тебя точно, хватит пока перебросок. Утром поговорим», — решил я и выскользнул в кромешную темень коридора. Верити закрыла за мной дверь, и я отправился к себе. Стойка для зонтов... «Мейсел!» — зазвенел рядом голос миссис Меринг. Коридор озарился светом. «Что я говорила?» Миссис Меринг двинулась на меня с керосиновой лампой в руках. До лестницы было слишком далеко, не добежать, да и все равно по ней уже поднимался Бейн со свечой. Я не успевал даже отскочить от комнаты Верити. Что там мистер Дануорти говорил насчет «не усугублять»? Интересно, поверит, если сказать, что я ходил вниз за книгой? Без свечи? И где тогда книга? На какой-то миг мелькнула дикая мысль прикинуться, будто я брожу во сне, как герой лунного камня. Миссис Меринг не дала мне и рта раскрыть. «Что я говорила? Вы тоже услышали, да, мистер Генри?» Из соседней комнаты высунулась голова Тосси в попельотках. «Маменька, что такое?» «Дух!» — возвестила миссис Меринг. «Мистер Генри тоже его слышал, да, мистер Генри?» «Да, как раз вышел разбираться. Сперва подумал, кто-то проник в дом, но тут никого не было». «Вы слышали, Бэйн?» — торжествуя, обратилась к нему хозяйка. «Сперва стук, очень слабый, а потом что-то похожее на шепот». «Нет, мэм», — ответил дворецкий. «Я был в комнате для завтрака, раскладывал серебро к утренней трапезе». «Ну вы-то, мистер Генри, слышали?» «Слышали. Недаром вы были белее мела, когда я вышла в коридор. Так вот, сперва перестук, потом шепотки, а дальше...» «Нездешний стон», — подсказал я. «Именно! Мне кажется, духов несколько, и они переговариваются между собой. Заметили что-нибудь, мистер Генри?» «Какое-то белое свечение», — сказал я на случай, если она углядела Верити, закрывавшую дверь. И лишь на миг мелькнула и пропала. «О!» — просияла миссис Меринг. «Мейсел, иди сюда! Мистер Генри видел духа!» Полковник не откликнулся, и в наступившей паузе по коридору разнесся тихий храп Сирила. «Нет, нам еще выплывать и выплывать». «Вот!» — я показал пальцем на стену над портретом леди Шрапнел. «Слышали?» «Да!» — миссис Меринг припечатала рукой свою обширную грудь. «На что было похоже?» «Колокольный звон», — импровизировал я. «Потом вроде бы рыдание». «Точно!» — подтвердила миссис Меринг. — «Чердак! Бэйн, откройте чердачный ход, нужно подняться!» В этот момент, наконец, появилась Верити, сонно моргая и плотнее запахивая халат. — «Что случилось, тетя Мальвине?» — «Тот самый дух, которого я видела давеча у беседки! Он на чердаке!» И тут из моей комнаты донесся оглушительный раскат выданного Сирилом храпа. Верити моментально вскинула глаза к потолку. «Я их тоже слышу. Призрачные шаги над головой». Следующие 2 часа мы провели на чердаке, путаясь в паутине и выискивая неуловимые белые сполохи. Миссис Меринг не нашла ни одного, зато отобрала для барахолки варенье в банке из красного стекла, литографию лансировского короля долины и траченную молью тигриную шкуру. Бедняге Бейну пришлось по ее настоянию тут же нести это добро вниз. «Каких только сокровищ не найдешь на чердаке, правда, мистер Генри?» «Угу», — пробормотал я, подавляя зевок. «Боюсь, призрак уже исчез», — заявил Бэйн, поднимаясь обратно на чердак. «И наше дальнейшее присутствие здесь только его спугнет». «Вы правы, Бэйн», — согласилась хозяйка, и мы, наконец, смогли разойтись. Я опасался, что Сирил еще не закончил концерт, но из моей комнаты не слышалось ни звука. Сирил с принцессой Арджумант сидели посреди кровати нос к носу, условному в случае Сирила, и играли в гляделки. «Не переглядываться», — велел я, снимая халат и забираясь в кровать. «Не храпеть и не раскидываться». Они не собирались. Вместо этого они принялись кружить по кровати, нюхая друг у друга под хвостом. Условным в случае Сирила. И сверкая глазами. «Да ложитесь уже!» — прошипел я и сам улегся в темноте, размышляя о том, как быть дальше и о незапланированной бомбардировке Лондона. Вполне логично, что она стала кризисной точкой. Участников всего двое, поэтому для смены исторического хода событий достаточно самой малости. Летчики увидят какой-нибудь ориентир и поймут, где находятся. Сброшенные бомбы угодят на Кабачковое поле или в Ла-Манш. В конце концов, самолеты могут подбить зенитчики. Или вмешается и вовсе пустяк, на который никто внимания не обратит. Хаотическая система в действии. А значит, никто не в силах предугадать, что нам делать или не делать, и как это отразится на перспективе бракосочетания Терренса и Мод. Сирил с принцессой по-прежнему топтались по кровати. «Ложитесь!» — велел я. Сирил, как ни странно, послушался, плюхнувшись у меня в ногах. Принцесса подобралась к нему, уселась рядом и шлепнула его лапой по носу. Сирил обиженно вскочил, кошка немедленно растянулась на его месте. Если бы все было так просто. Действие, реакция, причина, следствие. В хаотической системе следствие не всегда получается таким, как задумываешь. Вот взять хотя бы мою неуклюжую попытку сжечь письмо. Или еще один подходящий пример. Линкор «Невада». Он был поврежден в первую волну атаки на Пёрл-Харбор, но не затонул, а развел пары и попытался выйти из гавани на простор для маневра. В результате его чуть не потопили в канале, где он закупорил бы гавань на несколько месяцев. С другой стороны, вспомним дежурного с радиолокационной станции Опана, который в 8:05 утра, за 50 минут до налета на Пёрл-Харбор, доложил наверх о большой массе неопознанных самолетов, приближающихся с севера. Командир велел не обращать внимания, глупости, мол, и отправился спать дальше. Или вот аэродром Уиллер, где все самолеты в надежде уберечь от саботажа собрали в центре поля. Там японские «Зеро» и разбомбили их скопом за 2,5 минуты. Леди Шрапнел пусть и дальше ищет Господа в мелочах, а я постепенно формулировал другой девиз. «Поступай, как знаешь, все равно, а просто волосишься». Мысли о Пёрл-Харборе не оставляли меня и по пути на завтрак. У буфета стояла Тосси с принцессой на руках, по очереди снимая серебряные колпаки со всех блюд и с недовольной гримасой накрывая их снова. Я впервые проникся к ней невольным сочувствием. Бедняжка обречена легкомысленно порхать по жизни, да еще и есть всякую гадость на завтрак. Ни в университет поступить, ни полезным делом заняться, а тут еще пироги с угрем. Я уже корил себя за то, что был к ней слишком строг. Но тут она со звоном обрушила на блюдо колпак со скальной волчьей мордой, взяла стоящий рядом серебряный колокольчик и яростно им затрясла. Бейн возник через секунду с охапкой кокосов и накинутым на плечи отрезом фиолетовой ткани для флажков. «Да, мисс?» «Почему на завтрак нет рыбы?» — возмутилась Тосси. «Миссис Поузи занята приготовлением сладкого и закусок для завтрашней ярмарки», — сообщил Бэйн. «Я сказал ей, что 4 горячих блюд будет достаточно». «А их недостаточно», — заявила Тосси. Вошла Джейн с полными руками вязаных накидок на мебель, сделала книксин перед Тосси и залепетала. «Прощение просим, мисс. Мистер Бэйн, чайный шатер уже доставили, а лакей мисс Стиген спрашивает, куда девать лишние стулья». «Спасибо, Джейн», — кивнул дворецкий. «Передай, что я сейчас буду». «Да, сор». Джейн присела в реверансе и выбежала. «Я желаю поджаренную форель на завтрак. Раз миссис Поузи некогда, поджарьте рыбу сами», — велела Тосси. Я бы на месте Бэйна уже закидал ее кокосами. Но дворецкий лишь посмотрел в упор, силясь удержать непроницаемое лицо, и ограничился обычным «как вам будет угодно, мисс». Однако все же не ушел. «Если позволите, мисс, на мой взгляд, не особенно разумно поощрять тягу кошки к рыбе. Это лишь...» «Ваши взгляды меня не интересуют», — бросила Тосси свысока. «Вы здесь служите, поэтому будьте любезны принести мне поджаренную форель». «Как пожелаете, мисс». Бейн направился к выходу, жонглируя кокосами, чтобы не рассыпать. «На серебряном блюде», — — крикнула Тосси ему вдогонку. «И посадите этого несносного пса на цепь! Он утром гонял мою Дусечку Жужу!» Ну все. Это последняя капля. Тосси не выйдет замуж за Терренса, и плевать, что там будет с континуумом. Реальность, в которой так обращаются с Сирилом и Бэйном, не имеет права на существование. Я побежал наверх к профессору Предику. Его в комнате не было, зато Терренс обнаружился у себя. Он брился. «Мне тут подумалось», — начал я, завороженно следя за движениями по мазка. «Профессор Предик уже третий день как уплыл из Оксфорда, а мы до сих пор не побывали в Ранимеде. Может быть, наведаемся туда сегодня, а завтра обратно в Оксфорд? Мы ведь тут только под ногами путаемся, люди к ярмарке готовятся». «Я обещал мисс Меринг, что останусь и помогу», — ответил Терренс, проводя смертельным оружием по щеке. «Она хочет поручить мне катание на пони». «Мы можем отвезти его в Оксфорд на поезде и вернуться к ярмарке», — предложил я. «Наверняка сестра и племянница очень по нему соскучились». «Он им телеграфировал», — скребя лезвием по подбородку, напомнил Терренс. «А если они совсем ненадолго приехали», — увещевал я. «Жаль будет, если они так и не увидятся». Терренса довод не убедил. «Время быстротечно», — призвал я на помощь цитату. «Упущенного не вернешь». «Точно», — Терренс беззаботно махнул лезвием в миллиметре от еремной вены. «Но такие кумушки обычно гостят до посинения». Он вытер остатки пены полотенцем. «Идейная племянница наверняка приехала вести кампанию за открытие женских колледжей или участвовать в суфражистской возне, и в Оксфорде они до конца триместра просидят. Эти нынешние девицы. Слава богу, мисс Меринг — девушка старого воспитания, скромная и благонравная, пригожа, как боярышника цвет, как проблеск радости нечаянной прекрасным». Роберт Бёрнс. Посвящение Эдинбургу. Безнадежно. Однако я еще несколько минут потратил на Терренса, прежде чем пуститься обрабатывать профессора Предика. Не дошел. По дороге к пруду меня перехватила миссис Меринг и отправила расклеивать объявления в деревне, а вернулся я почти к полудню. Верите, забравшись на стремянку на газоне, развешивала китайские фонарики между киосками, которые сколачивали рабочие. «Как дела с дневником?» «Никак», — с досадой буркнула Верити. «Обыскала каждую рюшечку в ее комнате. И ничего». Она спустилась на землю. «А как с Терренсом?» Я покачал головой и окинул взглядом киоски. «Где он? Не с Тосси, надеюсь?» «Нет. Миссис Меринг послала Терренса к Горингам за призами для рыболовного аттракциона. А Тосси к Кате с Борном позаимствует ленту для шляпы. Ее не будет до вечера». «Ленту?» Верити кивнула. «Я внушила ей, что необходим совершенно определенный оттенок между барвинковым и лиловым с лавандовым подтоном. Ну и потом девочкам Кати с Борнов не терпится посплетничать о тебе. Так что Терренс и Тосси до самого чая плотно заняты». «Хорошо, а я пока обработаю профессора». «И речи быть не может!» — отрезала миссис Меринг, чуть не доведя меня до сердечного приступа леди шрапнеловской интонации. «Ярмарка уже завтра! Мне нужен хрустальный шар!» Я подхватил китайский фонарик, имитируя участие в работе, и осторожно посмотрел из-за киоска с вязанием на недостроенный шатер гадалки. Посыльный в цилиндре и фраке-визитке под мясницким фартуком вжимался спиной в повозку. «Фелпхэм и Манкастер весьма сожалеют о причиненном неудобстве», — лепетал он, — «и готовы со всей ответственностью...» «Неудобство?» — прогремела миссис Меринг. «Мы собираем деньги на фонд восстановления церкви!» Я вернулся к Верити. «Хрустальный шар не привезли». «Отчего же он им не предсказал?» — улыбнулась она. «Если хочешь поймать профессора, лучше поторопись. Они с полковником собирались на рыбалку». «Шар должен быть здесь к 4 часам сегодняшнего дня!» — бушевала миссис Меринг. «Но, миссис Меринг...» «И ни секундой позже!» «А ты не знаешь, где профессор?» — спросил я у Верити. «В библиотеке, кажется». Она взяла очередной фонарик и полезла на стремянку, подобрав подол. «Что-то искала о битве при Баннокбёрне. Да, пока ты не ушел». Она спустилась на ступеньку ниже. «Думаю, ты прав насчет Финча. Он не из тех, кто утопит кошку». Она потерла лоб. «Мне после переброски иногда такое в голову взбредет». «Знакомо», — кивнул я. «Но я все равно ума не приложу, зачем его сюда прислали», — призналась Верити. «А ты?» Я покачал головой. «Я в любом случае собираюсь проверить, как там успехи у криминалистки», — сообщила Верити. «Заодно посмотрю, не удастся ли что-то разузнать про Финча. Мистер Донуорти, конечно, будет отмалчиваться, но, может, из Уордер получится что-нибудь вытянуть». Я кивнул и пошел искать профессора. Окольными путями, чтобы миссис Меринг не перехватила меня снова. В библиотеке профессора не оказалось, в гостиной тоже. Я заглянул на всякий случай на конюшню, а потом двинулся обратно к дому. Может, старика видела Джейн? На полпути я заметил Финча, которого с черного хода провожала горничная. Он ей что-то сказал на прощание, она хихикнула и с улыбкой помахала ему вслед передником. «Джейн, а что здесь делал Финч?» — спросил я, подходя. «Принес каменное печенье для ярмарки». Она мечтательно посмотрела ему в спину. «Эх, был бы он у нас дворецким за место мистера Бэйна. Мистер Бэйн вечно гундит, что читать мне, мол, надобно, и расти над собой. Не век же мне в горничных прозябать. А мистер Финч такой душка, никогда аннотации не читает, только разговаривает». «И о чем вы с ним говорили?» — как можно непринужденнее спросил я. «Да, о том, о сём. О ярмарке. Еще спрашивал, буду ли я покупать билетики на торт. Ну и про принцессу Арджумант, как она пропала. Насчет принцессы особенно любопытствовал». «Принцессы?» — встрепенулся я. «И что сказал?» «Да ничего такого. Только как ей свезло, что не утонула. А еще спрашивал, не было ли у нее когда котят. Мисс Сиггинс так ее нахваливала, ей бы котеночка. Еще не отлучна ли она с мисс Меринг или когда сама по себе гуляет, вот и все». «И посмотреть на нее просил?» «Просил», — подтвердила Джейн. «Но я ее не сыскала. Я ему намекнул, что, видать, у пруда она охотится на хозяйскую рыбу». Джейн вдруг опомнилась и осознала, с кем разговаривает. «Ой, сор, я ведь ничего худого не сделала, что с ним поболтала. Мы не просто так языками мололи, мы работали». «Нет, конечно, ничего. Я лишь хотел узнать, вдруг он принес на ярмарку витрин для безделушек». «Ой, нет, сор, только каменное печенье». «Понятно». Я направился к пруду. Сперва шагом, а потом, когда вышел из поля зрения Джейн, рысцой. «Значит, верите, правильно догадалась. Финч охотится за принцессой Арджумант». Я пересек лужайку, где миссис Меринг по-прежнему распекала посыльного. Потом пробежал мимо киосков, между которыми Верити вешала фонарики. Стремянка еще стояла, но Верити уже не было. Неужели перебросилась в Оксфорд? Проскочив заросли сирени, скрывающие беседку, я вылетел на бичевник. Никаких следов принцессы. Впрочем, признаков зашвыривания в реку тоже никаких. Я снова вспомнил о считанных минутах, которые могут решить все. «Принцесса Арджумант!» — позвал я, устремляясь по ведущей через цветник дорожки к ракарию. Посреди ракария располагался обложенный кирпичом пруд, весь заросший кувшинками. Рядом с прудом сидел Сирил, а на бортике, изящно макая лапу в воду, примостилась принцесса Арджумант. «Прекрати!» — велел я. Сирил вскочил с виноватым видом. Принцесса, не поведя и ухом, продолжила загребать воду лапой, словно сетью. «Значит так, вы оба», — заявил я, — «вы под арестом. Марш за мной». Подхватив принцессу, я двинулся к дому, и Сирил, понурившись, потрусил за мной. «Ну как тебе не стыдно?» — выговаривал я ему. «Она тебя сманивает на скользкую дорожку, а ты и рад стараться. Вот застукает вас Бэйн, что тогда?» У беседки возникло знакомое мерцание перебросочной сети. Я оглянулся в тревоге, надеясь, что посторонних глаз поблизости нет. Сеть засияла, и Сирил, отпрянув, попятился с рычанием. Рядом с беседкой возникла озирающаяся Верити. «Нед, ты меня встречаешь? Как мило!» «Что удалось выяснить?» — спросил я. «Ой, ты и Сирила привел!» Она погладила бульдога по голове. «Идусечку-пусечку-жужу!» Верити забрала у меня кошку и принялась баюкать, а потом дразнить, шевеля пальцами перед носом. И как мы только выносим, когда наша мамусечка заводит с нами такие сюси-пуси. Будем ее за это шлеп-шлепать лапусечкой. Верите, с тобой все хорошо? Лучше некуда. Она продолжила заигрывать с радостно откликающейся кошкой. А где Терренс? Нужно сказать ему, чтобы расстался с Тосси, потому что на кону судьба свободного мира. А еще... Верите понизила голос до театрального шепота. Она жульничает в крокете. Это... которая у тебя переброска по счету? Спросил я сурово. Верите наморщила лоб. 16-я. А нет, 8-я. 12-я. Она посмотрела на меня пристально. Ну так нечестно, знаешь ли. Что нечестно? Поинтересовался я настороженно. Ну, канатье твое. Ты в нем в точности как лорд Питер Уимзи, особенно когда сдвигаешь на лоб, как сейчас. Она зашагала к лужайке. Я забрал принцессу, опустил на землю и перехватил Верити за руку. Мне нужно найти Тосси, сказать ей пару ласковых. Не самая лучшая мысль. Давай присядем на минутку, в беседке. Верити покорно потянулась за мной. Еще когда я тебя в первый раз увидела, сразу подумала. Ну надо же, вылитый лорд Питер Уимзи. Ты был в этом самом канатье. Хотя нет, это ведь не первый раз. В голосе появился упрек. Первый раз ты был в кабинете у мистера Данворти, когда ты явился весь в саже. И все равно неотразимый, хоть и таращил глаза. Она посмотрела на меня в прищур. Усы тогда уже имелись? Нет. Я помог ей подняться в беседку. Так, а теперь рассказывай подробно, что произошло в Оксфорде. Откуда 12 перебросок? 7. Ти-Джей хотел проверить сдвиги в мае и августе 1888 года. Ищет смежные области их радикального увеличения. Объяснила Верити куда более связно. Наверное, переброшечная эйфория быстро улетучивается. Он сказал, что наш диссонанс не укладывается в шаблоны. Продолжала тем временем Верити. Вокруг основного очага должна появляться область умеренно возросших сдвигов. Знаешь, почему Наполеон проиграл Ватерлоо? Потому что лила, как из ведра. Да, видимо, не очень быстро. И зачем Ти-Джею понадобилось тебя одну гонять? Не мог послать Карадерса? Так его до сих пор не вытащили. Постой, это ведь новичок в прошлом застрял. Верите, энергично замотала головой. Карадерс! Вот пойди теперь пойми, запуталась она или меня запутывает. И вообще не факт, что мы говорим об одном и том же. Трудности со слухом, рябь в глазах, наверняка безумолку грохочущие в ушах зенитки. Не исключено, что в ее представлении беседа складывается совсем по-другому. Верьте, пойдем-ка мы... Куда? Ей сейчас необходимо поспать, но через минное поле между беседкой и домом я ее никак не проведу. Нам наверняка попадется преподобный мистер Арбитидж, командующий прислугой. И миссис Меринг, командующая мистером Арбитиджем, и Тосси, которая вернулась от Кати Сборнов пораньше и ищет новых простофиль в сопернике по крокету. На конюшню? Нет, для этого все равно придется пересекать кусок лужайки. Может, лучше остаться здесь, в беседке, и уговорить верить и прилечь на скамье? «Что ж плохого в высшем замысле? Скажите на милость!» — донесся от пруда голос профессора Предика. «Где уж там Оверфорсу его постичь? У него только один замысел — обучить свою псину сигать с деревьев на невинных прохожих». «Пойдем, верите?» — я потянул ее за руку со скамьи. «Здесь нельзя оставаться». «А куда мы идем? Не на барахолку часом? Ненавижу барахолки. Кисточки, ракушки, вышивка, вязаные салфеточки, ажурная ковка и бисер, которые пихают во все щели. Что у них с чувством меры?» «Мы не распознаем замысла, поскольку являемся его составной частью», — голос Предика раздался ближе. «Видит ли нить на ткацком станке общий узор материи? Понимает ли солдат стратегию битвы?» Ухватив Верити за руку, словно ребенка, я поспешно выволок ее из беседки в сиреневые заросли. «Пойдем, нужно уходить, вот сюда». Я повел ее по тропинке к реке. Сирил и принцесса Арджумант увязались с нами, причем принцесса вертелась под ногами, мешая идти. «Сирил», — шепнул я, — «поищи Терренса». «Хорошая мысль», — оживилась Верити. «Терренсу мне тоже есть что сказать. Терренс, ну как ты можешь любить ту, которая издевается над твоей собакой?» Мы дошли до бичевника. «Тсс», — прошептал я, прислушиваясь к рассуждениям профессора. «Отголоски высшего замысла мелькают в искусстве, в истории». Теперь его голос удалялся. «Но лишь на миг. Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его». Голос растворился вдали. Видимо, они уже у самого дома. «А вот Мод Преддик наверняка любит собак», — продолжала Верити. «Какая чудесная девушка! И дневник не ведет, и патриотка!» У причала никого не было. Я увлек Верити туда. «В честь нее стихи пишут. Выйди в сад поскорее, Мод. Теннисон. Терренс ведь любит Теннисона. И переживает Мод, наверное, по-настоящему, без жеманных охов-ахов. Ой, мы что, на лодке поедем?» «Да», — я помог ей перебраться. «Садись». Она застыла на корме, слегка пошатываясь и мечтательно глядя на реку. «Лорд Питер тоже возил Гарриет кататься. Они кормили уток. Мы будем кормить уток?» «Обязательно», — кивнул я, отвязывая веревку. «Садись». «Ой, смотри», — Верити показала на берег. «Они тоже хотят, но не лапочки». Я, вздрогнув, поднял голову. Сирил и принцесса Арджуман стояли рядышком на причале. «Можно Сирилу с нами?» — попросила Верити. При мысли о том, что придется в случае чего вылавливать сразу двух плавающих как топор, я поежился. С другой стороны, если прихватить их с собой, для полковничьего черного телескопа так явно будет безопаснее. Да и для принцессы тоже, если Финч явится ее топить. «Можно», — ответил я и затащил Сирила в лодку. Сперва передние лапы, затем задние. Принцесса Арджуман тут же развернулась и, распушив свой великолепный хвост, направилась к пруду. «Даже не вздумай!» Я подхватил кошку, передал ее Верити, которая все никак не садилась, и отвязал, наконец, веревку. «Садись!» — пригласил я в третий раз, отталкивая лодку от берега. Верити резко села, не выпуская кошку из рук. Я прыгнул на борт, взял весла и начал выгребать на стремнину. По течению мы, конечно, уберемся отсюда быстрее, но тогда придется проплывать мимо дома и лужайки, а я не хотел никому показываться на глаза. Поэтому я развернул лодку против течения и, что было сил, налегая на весла, погреб прочь от Мачингзенда. Катающихся в этот час оказалось немало. С одной из лодок нам радостно помахали, и Верити помахала в ответ. И я еще приналег на весла, надеясь, что это не кто-нибудь из катисборновских барышень. Я-то думал, на реке будет спокойнее, но не учел, сколько народу выбралось покататься и порыбачить. Спокойствия ждать не приходилось, и я начал подыскивать какую-нибудь тихую протоку или уединенную заводь. «Ты обещал, что мы будем кормить уток», — укорила меня Верити. «Лорд Питерс горит, кормили». «Обязательно покормим», — подтвердил я и повел лодку на противоположный берег, где плакучие ивы свесили ветви почти до самой воды. «А ты веришь в любовь с первого взгляда? Я вот не верила. А потом увидела тебя, всего в саже. А когда мы будем кормить уток?» Я подгреб под завесу из ветвей и подтянул лодку веслом к самому берегу. Все, теперь с реки нас совсем не видно. Ива отгораживала нас бледно-зеленым шатром, и солнце мерцало в листве, словно сеть перед открытием. Сложив весла, я осторожно пришвартовался к длинной ветке. «Здесь нас никто не потревожит». «Верите?» — без особой надежды спросил я. «Что ты выяснила в Оксфорде?» Она дразнила принцессу Арджуман ленточками на шляпе. «Ты поговорила с криминалисткой?» — допытывался я. «Расшифровала она, кто такой мистер К?» «Да». «Да? И ты знаешь, кто мистер К?» Верити нахмурилась. «Нет. То есть да, я с ней поговорила». Она сняла шляпу и принялась отвязывать ленту. «У нее получается слово от 7 до 10 букв, и последнее либо «Н», либо «М». «Значит, не Дэвид Копперфильд и не Льюис Кэрролл». «Я попросил ее оставить пока поиски упоминания о принцессе Арджумант и бросить все силы на мистера К и дату поездки в Ковентри». Верити отцепила ленту и поболтала ею перед носом у принцессы. «Хорошо», — одобрил я. «Говоришь, Карадерс застрял в Ковентри. Ты точно его имела в виду, а не новичка?» «Точно». Кошка охотилась за лентой, присев на задние лапы. «Его вытащили. И потом это другое». Верити подергала ленту вверх-вниз. Сирил, заинтересовавшись, подобрался поближе. «В каком смысле другое?» — терпеливо допытывался я. Сирил засопел. Кошка самодовольно шлепнула его по носу и продолжила ловить вертящийся хвостик ленты. «Новичок просто не мог найти сеть. Она была открыта, а теперь нет». «То есть, когда Карадерса стали вытаскивать, сеть не открылась?» — переспросил я. Верити кивнул. «Проблемы с сетью. Признак усугубления диссонанса», — так говорил Ти-Джей. «Они пытались потом еще раз». «Они все перепробовали», — подтвердила Верити, резко отдергивая ленту. Кошка прыгнула за ней, и лодка закачалась. «Ти-Джей вон даже битвой при Ватерлоо занялся». Про Ватерлоо я от Верити уже слышал, но решил тогда, что она заговаривается из-за перебросочной эйфории. «И что именно делает Ти-Джей?» «Вносит изменения». Принцесса не сводила глаз с ленты, готовясь в любую секунду ухватить добычу. «То ворота в замке Угумона откроет, то отряды Дейрлона в качестве подкрепления подведет. Ты знал, что у Наполеона был жуткий почерк? Его записи еще хуже, чем дневник Тосси. Никто расшифровать не может». Верити резко взмахнула лентой. Принцесса прыгнула, качнув лодку. «Я думаю, он проиграл сражение из-за геморроя». Какие бы махинации Ти-Джей не проводил при Ватерлоо, они подождут. Время идет, а Верити лучше не становится. Вести ее назад в таком состоянии нельзя никак, но единственное приходящее на ум лекарство — сон. «Из-за геморроя он не смог сидеть в седле», — пояснила Верити. «Поэтому всю ночь провел во Флёрюсе. И поэтому проиграл сражение». «Да, возможно, ты права», — кивнул я. «А сейчас, полагаю, тебе лучше прилечь и отдохнуть». Она поболтала лентой. «Просто кошмар, какие последствия тянет за собой всякая ерунда. Вроде спасения принцессы Арджумант. Но кто бы мог подумать, что от этого будет зависеть победа в войне?» «Верите», — сказал я твердо, забирая у нее ленту. «Сейчас же ложись и отдыхай». «Не могу. Нужно выкрасть Тосин дневник и выяснить, кто такой мистер К. А потом доложить мистеру Дануорти. Устранить диссонанс». «У нас и уйма времени. Спи пока». Я вытащил из отсека на носу слегка подплесневевшую подушку и уложил на банку. «Вот прямо здесь и располагайся». Лорд Питер тоже задремал. А Гарриет смотрела на него спящего и как раз тогда поняла, что любит его. Я-то, конечно, догадалась еще на второй странице смертельного яда. А вот Гарриет разобралась только две книги спустя. Она все убеждала себя, что это лишь сотрудничество. Расследование, расшифровка, разгадка тайн. А я видела. Это любовь. Он сделал ей предложение на латыни. Под мостом. Когда они раскрыли дело? Пока дело не раскрыто, руку и сердце предлагать нельзя. Таков закон детективного жанра. Верити вздохнула, приподнимаясь с подушки. Все не как у людей. Он ее спросил: «Плацетно, магистра?» А она ответила: «Плацет». «Согласны, магистр?» «Согласна». Латынь. Это такой ритуал у оксфордских профессоров на церемонии присвоения степени. Пришлось в словаре смотреть. Терпеть не могу, когда кто-то цитирует на латыни без пояснений. А знаешь, что мне вчера профессор Предик сказал? «Рарам фацит, мистурам кум сапиента форма». «Красота редко сочетается с мудростью», латынь. И вот сиди, ломай голову, что это значит. Что-то насчет высшего замысла, не иначе. А ты веришь в высший замысел, Нед? Потом обсудим. Я похлопал по подушке. А сейчас приляг. Она улеглась. А вообще, предложение на латыни — это романтично. Наверное, все дело было в шляпе. Гарриет сидела, смотрела, как он спит. Такой милый в своем канотье. И еще усы. Слегка перекошенные, ты знал? Да. Я снял блейзер и укрыл ее. Ну, все, отдыхай. А ты будешь смотреть, как я сплю? Буду. Хорошо. Верити закрыла глаза. Прошло несколько минут. Сними, пожалуйста, шляпу, попросила она сонно. «Извольте», — улыбнулся я, выполняя просьбу. Верити, поджав ноги, уложила ладони под щеку и закрыла глаза. «Нет, не помогло», — пробормотала она. Сирил устроился на дне лодки, а принцесса примостилась у меня на плече, словно попугай, и замурлыкала. Я посмотрел на Верити. Только теперь, глядя на синеву под глазами, я осознал, что за последние двое суток ей удалось поспать не больше моего, то и дело мотаясь на переброски, разрабатывая стратегии. Да и в Оксфорд она не на 5 минут заглядывает. То Терренсовых потомков разыщи, то с криминалисткой поговори. Бедная. Сирил с принцессой дружно сопели. Я подался вперед и подпер щеку рукой. Я смотрел на спящую Верити, и меня охватывало такое же блаженство, как если бы я отдыхал сам. Лодка мягко покачивалась, солнце играло в листве, Верити спала мирно, безмятежно, лицо ее во сне было спокойно и светло. Пора уже признать очевидное. Отосплюсь я или нет, она навсегда останется для меня той же наядой. Даже сейчас, когда зеленовато-карих глаз не видно, а из приоткрытого рта тянется над подплесневевшую подушку ниточка слюны, она по-прежнему остается самым прекрасным созданием на свете. «Лицом как ангел хороша», — пробормотал я. «Нет, Терренс не прав. Вполне исчерпывающее описание». В какой-то момент меня все-таки сморил сон, и голова, похоже, начала кланяться на бок. А потом локоть соскользнул с колена, и я, вздрогнув, проснулся. Принцесса Арджуман замяукала, недовольная тем, что ее потревожили, и соскочила с моего плеча. Верите, с Сирилом по-прежнему спали. Принцесса широко зевнула, потянулась и, прошествовав к борту, посмотрела на воду, а потом грациозно макнула туда лапу в белой перчатке. Солнечные блики в листве плясали ниже и успели налиться золотом. Я вытащил карманные часы. 4:30. Пора, наверное, возвращаться, пока нас не хватились. Если уже не хватились. Будить Верити было ужасно жаль. Она выглядела во сне такой умиротворенной, а на губах играла легкая улыбка, будто ей снилось что-то приятное. «Верити», — позвал я тихонько и наклонился тронуть ее за плечо. Рядом послышался плеск. Я отпрянул. «Принцесса!» Сирил вскочил с ошарашенным видом. Кошки, простыл и след. Я перегнулся через борт, засучивая рукава. «Принцесса!» Я лихорадочно шарил в воде у лодки. «Не смей тонуть, слышишь? Мы целой вселенной рискнули, спасая тебя!» Кошка вынырнула, будто поплавок, и заскользила к лодке. Я ухватил ее за шкирку и втащил на борт, прилизанную после купания, словно крыса, бежавшая с корабля. Сирил подобрался ближе, заинтересованный и, кажется, довольный. Я попытался вытереть кошку носовым платком, но его явно не хватало. Тогда я поискал взглядом на носу какое-нибудь одеяло или плед. Ничего. Придется жертвовать блейзером. Осторожно сняв его с плеч Верити, я завернул принцессу Арджумант. «Рыба тебя погубит когда-нибудь, ты в курсе?» — отчитывал я кошку, растирая с головы до хвоста. «Имею в виду, у вас только по 9 жизней, и по крайней мере 6 ты потратила на моих глазах». Я промокнул хвост. «Пора переключаться на привычки менее вредные. Ну, курение, например». Принцесса Арджумант начала выворачиваться. «Нет, ты еще мокрая!» — не согласился я и продолжил вытирать. Она, в свою очередь, продолжила выпутываться, и минуту спустя я сдался. Растрепанное высочество прошествовало мимо Сирила на середину банки, уселось и принялось умываться. Я разложил блейзер на носу для просушки и еще раз глянул на карманные часы. 4:15. Хочешь, не хочешь, а Верити нужно будить, хотя спит она как сурок, судя по тому, что вся эта суматоха и возня ее не подняла. Я защелкнул часы. Верити открыла глаза. «Нед, я что, заснула?» «Да, тебе лучше». «Лучше?» — переспросила она недоуменно. «Я... А что случилось? Я помню, как перебросилась сюда и...» Глаза ее округлились. «Я совсем никакая была, да? Все эти прыжки в мае-август... Она приложила руку ко лбу. «Полный кошмар?» «Худшее из того, что я пока видел», — подтвердил я с улыбкой. «Ничего не помнишь?» «Не особенно. Все в тумане. А сквозь туман такой вой, будто сирена...» «Воздушной тревоги». «Ну да, а еще какой-то храп с присвистом». «Ну, это Сирил». «А мы где?» Верите окинула взглядом шатер из ивовых ветвей и воду. «Примерно в полумиле вверх по течению от Мачинг-Зенда. Тебя было нельзя никому подпускать, пока не поспишь. Ну, так что, тебе лучше?» Она потянулась. «А почему принцесса вся мокрая?» «Свалилась во время рыбалки». «Ах!» — зевнула Верити. «Тебе точно лучше?» «Да, гораздо». «Ну, хорошо». Я отвязал веревку. «Тогда возвращаемся. Скоро уже чай». Взяв весла, я вывел лодку из-под ивы и выгреб на середину. «Спасибо. Наверное, я полную околесицу несла. Ничего неприличного не ляпнул?» «Только что Наполеон проиграл Ватерлоо из-за геморроя», — ответил я, работая веслами. «Но я бы не советовал делиться этой гипотезой с профессором Предиком и полковником». Верите рассмеялась. «Неудивительно, что тебе пришлось меня умыкнуть. Я рассказала, что Ти-Джей делает с Ватерлоо». «Не очень внятно», — признал я. «Моделирует диссонансы в сражении. Ватерлоо, как историческое событие, давно разобрали по косточкам и исследовали под микроскопом. В 20-е была создана подробная компьютерная модель». Верите подалась вперед. «И вот в этой модели Ти-Джей меняет то один, то другой фактор, влияющий на ход событий. Например, что, если бы Наполеон послал маршалу Нею удобочитаемый приказ? А если бы ранили Дейрлона?» «Или Наполеона не мучил бы геморрой», — Верите покачала головой. «Нет, только то, на что под силу повлиять путешественнику во времени. Приказы подменить или выстрелить из мушкета... А потом Ти-Джей сравнивает конфигурацию сдвигов с нашей». «И?» «Он только начал», — объяснила Верити. «И пока это лишь теория. То есть подробностей можно не ждать». «А еще ты хотела выяснить у Ордер, какой вышел сдвиг на той твоей переброске», — напомнил я. «Да, я спросила. 9 минут». «9 минут. А майские и августовские?» «По-разному. В среднем 16 минут. Вполне соотносится с предыдущими перебросками в викторианскую эпоху». Впереди показался Мачинг-Зенд. Я вытащил часы. «К чаю успеваем, так что вопросов возникнуть не должно. Но если все же возникнут, мы плавали в Стритли, расклеить объявление о ярмарке». Я натянул еще сырой блейзер, Верити поправила прическу и надела шляпку. 16 минут. А на той переброске, когда она спасала принцессу, 9. То есть даже при средней величине сдвига Верити имела все шансы не увидеть, как топят кошку, и упустить возможность устроить диссонанс. 9 минут — совсем небольшой сдвиг. Что стоило сети увеличить его до средних параметров? Или захлопнуться, не допустив диссонанса вовсе? И почему она захлопнулась в Ковентри, не выпуская Карадорса? До причала оставалось несколько сотен метров. «Если повезет, никто и вовсе не узнает, что мы были на реке», — начал я, подгребая к берегу. «Везение, похоже, кончилось», — вздохнула Верити. Я повернулся. По берегу, маша нам, бежали Тосси с Терренсом. «Ох, кузина, вы нипочем не догадаетесь, какие у нас новости», — воскликнула Тосси. «Мы с мистером Сент-Трейвисом помолвлены!»